Авва Пимен Великий. Авва Пимен Великий выразил с детства особенное расположение к монашеству, как к духовной науке, как к науке из наук. Тщательное изучение глубоких изречений этого отца, облеченных в необыкновенную простоту слова, доказывает, что он достиг самого правильного самовоззрения. Достигал он его при свете Евангелия, стяжал он его при свете благодати Святого Духа, обильно осенивший его блаженный подвиг. При посредстве этого подвига он увидел в себе падение человечества, состояние общения и плена, в которых оно находится по отношению к падшим духам, увидел в себе погибель человечества, необходимость Искупителя, и что этот Искупитель — есть Господь и Бог наш Иисус Христос. Понуждая падшее естество к исполнению евангельских заповедей, преподобный Пимен опытно узнал, что исполнение этих заповедей, противное и враждебное падшим воле и разуму человеческим, исцеляет наше естество от недуга и заразы, произведенных в нем падением. Исцеляет с той решительностью и силою, которая свойственна одному божественному врачеству. Никакое человеческое нравоучение, никакая человеческая мудрость не могут производить такого действия на человека, не могут производить тени того действия, какое производят евангельские заповеди, когда человек исполняет их. Они изменяют ум, сердце, тело. В эту великую тайну проник преподобный Пимен, по всей справедливости названный великим. Он посвятил всего себя, все силы души и тела разумному монашескому подвигу, деланию душевному, дав значение подвигу телесному настолько, насколько он необходим для содействия подвигу душевному, отнюдь не в ущерб второму, отнюдь не для собственного его достоинства. С самоотвержением, с попранием правды своей и человеческой, с решительным невниманием к мнению человеческому, Пимен всецело стремился к исполнению правды Божией, откровенной в Евангелии. Он устранял от себя и от ближних, прибегавших к его советам, все, чем нарушается правильность самовоззрения, даруемого истинным смирением, которым преисполнено и дышит евангельское учение. Без правильного самовоззрения, воззрения на ближних, на самые добродетели, на подвиг иноческий, на христианство, не может не быть ошибочным или недостаточным в большей или в меньшей степени. Это докажется опытно многими случаями, которые здесь упомянутся, в которых проявлялось разногласие между Пименом Великим и некоторыми современными ему отцами, святыми по жизни. Правильность и верность подвига, которого неуклонно держался преподобный Пимен, засвидетельствованы Богом, излившим на Пимена величайшие благодатные дары. Изречение его, его образ мыслей всегда всеми святыми иноками признавались драгоценным, бесценным сокровищем, духовным заветом и наследием православному монашеству. Святой Пимен имел какую-то особенную природную основательность ума, чуждую легкомыслие, имел какое-то природное благоразумие, чуждое высокомудрие. Эта редкая черта заметна и в преподобном Феодосии Печерском. Авва Пимен жил в V веке. В это время монашество в Египте достигло величайшего развития и совершенства. Еще дитятию Пимен беседовал с величайшими отцами и напоивался их учением. Посещал он преподобного Павла, бывшего в дружеских отношениях с знаменитым нитрийским пустынножителем Паисием Великим. Отрок возгорелся желанием видеть великого и просил Павла доставить ему это. Павел затруднялся, «Ты молод, дитя», — говорил он Пимену, — «и мы приходим к великому безмолвнику не без предварительного обсуждения и лишь по существенной нужде». Пимен просил, по крайней мере, дозволения сопутствовать Павлу с условием, что он не обеспокоит великого, не войдет к нему в келью, а удостоверится тем, что, стоя вне, услышит звук его голоса. На таком условии Павел согласился взять отрока. Они пришли к Паисию, Павел взошел в келью, а Пимен остался вне. Паисий, приняв с любовью Павла, немедленно спросил о Пимене и повелел ввести его к себе. Когда вошел Пимен к великому, великий заключил его в свои объятия, благословил и сказал Павлу: «Поверь мне, возлюбленный Павел, что это дитя спасет души многих, и многие при посредстве его сподобятся райских обителей. С ним рука Божья». Не видно, что преподобный Пимен в новоначалии своем находился в послушании какого-либо старца. Видно то, что он тщательно руководствовался советами многих великих иноков, которыми в те благословенные времена обиловал Египет. Однажды он пошел к некоторому старцу с намерением вопросить его о трех помыслах. Пришедший к старцу, он забыл один из трех помыслов. После беседы с старцем Пимен возвратился к своей келье. Только что он взялся за ключ, чтобы отпереть келью, как вспомнил то, о чем забыл сказать старцу. Оставив ключ в двери, он возвратился к старцу. Старец спросил о причине столь скорого возвращения. «Я взялся за ключ, — сказал Пимен, — чтобы отпереть келью, и вспомнил о забытом помысле. Почему, не отворив кельи, возвратился?» Расстояние между кельями было очень значительное. Старец сказал ему: «Ты — пастырь ангелов, имя твое прославится во всей земле египетской». Пимен — греческое слово, значит «пастырь». Рассказывали об Аве Пимене, что он безмолвствовал в ските с двумя братьями своими по плоти. Меньший оскорблял его, и сказал Пимен другому брату: «Меньший брат возмущает наше безмолвие, встанем, уйдем отсюда». Не сказав ничего меньшему брату, они ушли. Брат, заметив, что они долго не возвращаются, вышел из келии посмотреть, где они, и увидел, что они уже далеко. Тогда с криком побежал он вслед за ними, а Ава Пимен сказал брату, шедшему с ним: «Пождем брата, потому что он трудится». Они остановились. Меньший брат, настигший их, спросил: «Куда идете вы, оставив меня?» Старец отвечал ему: «Мы уходим от тебя, потому что ты нарушаешь наше жительство». Меньший брат сказал на это: «Истина, истинно говорю вам, куда вы не пойдете, пойду и я с вами». Старец, видя незлобие его, сказал другому брату: «Он поступает так ненамеренно, но враг употребляет его в свое орудие». И возвратились они в свою келью. Меньшой брат Авы Пимена, Паисий, завел знакомство с некоторыми монахами из других келий в противность желанию Пимена. Пимен пошел к Аве Амону и сказал ему: «Мой брат Паисий завел знакомство с посторонними лицами, отчего я не имею покоя». Ава Амон отвечал ему: «Пимен, и еще ли ты жив? Поди, пребывай в келии твоей, и имей в сердце твоем, что протек уже год, как ты в могиле». Однажды Паисий поссорился с одним из посетителей своих и подрался с ним до пролития крови. Ава Пимен сидел тут и не сказал им ни слова. В это время взошел к ним Ава Ануф, старший между братьями по годам, и, увидев случившееся, обратился с упреком к Аве Пимену за то, что Пимен не позаботился о примирении поссорившихся. Пимен отвечал: «Они братья и помирятся». Ануф повторил упрек. Тогда Пимен отвечал: «Я положил в сердце моем, что меня здесь не было. После того, как Ава Пимен и Ава Ануф удалились в пустыню, мать их пожелала видеть их. Она часто приходила к их келье и уходила, не достигнув желаемого. Высмотрев удобную минуту, она неожиданно явилась пред ними в то время, как они шли в церковь. Увидев ее, монахи поспешно возвратились в келью и заперли за собой дверь. Она встала перед дверьми и с плачем призывала их. Тогда Ава Ануф подошел к Аве Пимену и сказал: «Что делать нам с матерью нашей, которая плачет у дверей?» Ава Пимен подошел к дверям. Услышав, что она продолжает плакать, он, не отворяя дверей, сказал ей: «Зачем ты так кричишь и так плачешь, будучи уже истощена старостью?» Она, узнав голос сына, закричала еще сильнее, говоря: «Потому что я хочу видеть вас, сыновей моих. Что из того, если увижу вас? Не я ли мать ваша? Не я ли родила вас? Не я ли вскормила вас сосцами моими? Я уже вся в сединах. Когда я услышала твой голос, возмутилась вся внутренность моя». Пимен сказал ей: «Здесь ли хочешь видеть нас? Или в будущем веке?» Она отвечала: «А если здесь не увижу вас, сыновей моих, то увижу ли там?» Пимен: «Если с благодушием откажешься от свидания здесь, то, наверное, увидишь там». Этими словами она утешилась и пошла с радостью, говоря: «Если, наверное, увижу вас там, то здесь уже не хочу видеть». Паисий, брат Авы Пимена, нашел небольшой сосуд с златницами. Он сказал старшему брату своему Ануву: «Ты знаешь, что слово Авы Пимена очень жестоко. Пойдем, выстроим себе келью в другом месте и будем безмолвствовать спокойно». Ава Ануф отвечал ему: «Нам не на что выстроить келью». Тогда Паисий открыл ему о своей находке. Это очень опечалило Аву Анува, который понял, что находка может быть причиной душевной погибели для Паисия. Однако он сказал: «Пойдем, выстроим келью на той стороне реки». Ава Ануф взял у Паисия сосуд с златницами и завил в куколь свой. Когда они переправлялись через реку и были на середине ее, Ава Ануф представился, что запнулся, и выронил сосуд с златницами в реку. Сделав это, он начал скорбеть, а Ава Паисий утешал его, говоря: «Не скорби, Ава, о златницах, пойдем опять к брату нашему». Они возвратились и жили в мире. Брат попросил наставления у Авы Пимена. Старец сказал ему: «Доколе котел разогрет горящим под ним огнем, дотоле не дерзает прикасаться к нему ни муха, ни какое другое присмыкающееся. Когда же котел остынет, тогда свободно садятся на него все гады. Подобное этому совершается и с иноком. Доколе инок пребывает в духовном делании, да то ли враг не находит возможности победить его». Таково свойство умной молитвы. Она, наполняя человека, заграждает вход в него всем греховным помыслом. Когда же ум делателя впадает в расслабление и уныние, тогда греховные помыслы входят удобно, побеждают и увлекают подвижника. По этой причине особенно важно для подвижника умной молитвы постоянно хранить ум в бодрости, в трезвении, не позволяя себе ничего такого, что приводит ум в расслабление, ни многословия, ни многопопечительности, ни развлечения и рассеянности, ни излишества в пище, питьи и сне, ни внимания к делам человеков и мира сего. Преподобный Пимен Великий говаривал: «Монаху всего нужнее иметь постоянно трезвящийся ум». Он говорил: «Начало зол молва. Молвою названы здесь рассеянность, многословие и пустословие, многопопечительность, выходы из келий, состояние, противоположное безмолвию, состояние, которым уничтожается трезвение и самовоззрение. Однажды Ава Исаак сидел у Авы Пимена. В это время раздался голос петуха и спросил Аву Пимена: «Ава Исаак, Ава, здесь есть петухи?» Пимен отвечал ему: «Исаак, зачем ты принуждаешь меня говорить об этом? Ты и подобные тебе слышат петухов, а тому, кто трезвится, нет дела до них». Таково свойство умного делания. Им постепенно усиливается трезвение и самовоззрение, наконец достигает такой степени, что делатель теряет сочувствие ко всему вещественному, окружающему его. Он слыша не слышит и видя не видит того, что делается вокруг его. Ава Пимен, Ава Ануф и прочие братья их числом пять, сыны одной матери, приняли монашество в скиту. На эту пустыню сделало нападение варварское племя Мазики. Они разорили хижины монахов и умертвили многих из отцов. В числе убитых был и преподобный Моисей Мурин. Пимен и братья его спаслись бегством из скита. Они пришли в место, называемое Фиринуф, и все семь остановились на время там в опустевшем идольском храме с намерением обсудить избрание места для постоянного жительства. При этом Ава Ануф сказал Аве Пимену: «Сделай милость, ты и братья, исполните мою просьбу. В течение этой недели будем жить каждый отдельно в молчании, не сходясь для беседы». Ава Пимен отвечал: «Сделаем по желанию твоему». Они и поступили так. В храме стояла каменная статуя. Ануф, вставая ежедневно рано утром, кидал камнями в лицо статуи, а вечером подходил к ней и просил прощения. Так делал он в течение всей недели. В субботу братья сошлись вместе, и сказал Ава Пимен Аве Ануву: «Видел я, Ава, что ты в течение этой недели кидал камнями в лицо статуи, а потом поклонялся ей и просил у нее прощения. Верующий во Христа не должен кланяться идолу». Старец отвечал: «Сделал это я для вас. Когда, как вы видели, я кидал камнями в лицо статуи, произнесла ли она что? Рассердилась ли она?» Ава Пимен отвечал: «Нет». Ануф: «Опять. Когда я просил у нее прощения, смутилась ли она? Сказала ли: не прощаю?» Ава Пимен отвечал: «Нет». На это сказал Ава Ануф: «Так и мы, семь братьев, если желаем проводить жительство вместе, будем подобны этой статуе, которая от оскорблений, нанесенных ей, не возмущается гневом, а при смирении, оказываемом пред нею, не тщеславится и не надмевается. Если же вы не хотите вести себя таким образом, вот четверо врат у этого храма, пусть каждый идет куда хочет и выбирает место для жительства, какое хочет». Братья пали ниц пред Авою Анувом, дали обещание поступать по его совету и прибыли вместе в великом смирении и терпении многие годы с одной целью — стремление к христианскому совершенству. В ночи они спали 4 часа, 4 часа проводили в псалмопении и 4 в рукоделии. Днем они занимались попеременно молитвой и рукоделием до 6 часа, выделывая разные вещи из пальмовых ветвей. До 9 часа занимались чтением, а после этого приготовляли себе пищу, собирая некоторые полевые травы. Впоследствии рассказывал Ава Пимен: «Мы провели все время жизни нашей в труде, подчиняясь распоряжениям Авы Анува. Одному из нас он поручил хозяйство наше. Мы ели то, что было предлагаемо нам. Никто из нас не позволял себе сказать: „Дай мне чего-нибудь другого“ или „Я этого не хочу“. Таким образом, мы провели всю жизнь нашу в безмолвии и мире. Жительство свое проводил Пимен Великий в среде небольшого общежития, состоящего из родных братьев его. Находясь постоянно с ними, он уединялся в себе и достиг совершенства постоянным и усиленным трезвением, устраняя все препятствия, которыми могло бы нарушиться его делание. Очень верное средство к сохранению сердечного мира и безмолвия и неразлучной с ними умной молитвы преподает святой апостол. «Друг друга тяготы носите, — говорит он, — и так и исполните закон Христов». Люди наиболее устремляются в противное этому состоянию. Они ищут от ближних неупустительности и совершенства в добродетели, несвойственных и невозможных человеку, притом имея о добродетели самое недостаточное, даже превратное понятие. Такое безрассудное стремление не допускает сердцу погрузиться в самовоззрение и истинное смирение, из которых истекают умная молитва и сердечное безмолвие. Такое безрассудное стремление содержит сердце в непрестанном возмущении и приносит уму множество чуждых смысла, помыслов и мечтаний. «Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов». В обширной пустыне Скит совмещалось разнообразное жительство иноческое. Там были и общежития, и жительство вдвоем или втроем, называемое «царский путь», и отшельничество или жительство наедине. Из оставшихся повестей о Пимене Великом очевидно, что по духовному преуспеянию он первенствовал между братьями, что для духовного назидания стекались иноки к нему, хотя он постоянно, смиренно мудрый, отдавал преимущество по всем отношениям старшему своему брату Ави Анову. В этих повестях имеется основание к догадке, что по времени Пимен стал во главе своего общежития, вероятно, по смерти Анува. В повестях келья Пимена Великого иногда называется монастырем, чем означается вообще уединенное помещение. По разорении скита варварами Пимен с братьями своими жил в разных местах. Об одном из таких мест братья его сказали ему: «Уйдем отсюда, потому что здешние монастыри смущают нас, и мы губим души наши. К тому же и дети плачем своим нарушают наше безмолвие». Ава Пимен отвечал: «Вы хотите бежать отсюда, чтобы не слышать ангельских голосов?» Таков плод умного делания. Оно, исцеляя мало-помалу греховную заразу сердца, изменяет отношение его к окружающим предметам и обстоятельствам. Сердце начинает смотреть на все из своего смирения, из своей благости, из своего самоотвержения, из своей мертвости для мира, из своей жизни в Боге. Однажды пришли пресвитеры в тот монастырь, в котором имел жительство Ава Пимен. По этому случаю вошел к нему Ава Ануф и сказал ему: «Не пригласить ли теперь пресвитеров в нашу келью?» Сделав этот вопрос, он стоял долго, но Пимен ничего не отвечал ему, и он вышел огорченный. Сидевшие у Пимена спросили его: «Отец, отчего ты не отвечал ему?» На это Пимен сказал им: «Это дело не относится до меня, потому что я умер. Умерший не говорит. Не вменяйте меня, что я живу с вами здесь». Делатель умной молитвы теряет способность к занятиям вещественным по причине утраты сердечного сочувствия к ним и по причине необыкновенно развитого сочувствия к духовному миру, вход в который — самовоззрение. Однажды местный правитель взял под стражу одного из сродников Авы Пимена. Другие сродники пришли к Каве и просили его, чтобы он сходил к правителю и походатайствовал за заключенного. Ава отвечал им: «Дайте мне сроку 3 дня, и тогда я схожу». В течение этих 3 дней он молил Бога так: «Господи, не дай мне успеха в этом деле, иначе не попустят меня прибыть в месте этом, непрестанно вовлекая в мирские попечения». По прошествии 3 дней он пришел к правителю для ходатайства о сроднике своем. Правитель сказал ему: «Ава, за разбойника ли ты просишь?» Получив такой ответ, старец возрадовался, что не дано ему было Богом успеха в этом деле. «Всякая милостыня, — говорит святой Исаак Сирский безмолвнику, — или любовь, или милосердие, словом, все, что по-видимому признается делом ради Бога, но отвлекает от безмолвия, обращает внимание твое к миру, ввергает тебя в попечение и заботы, прерывает в тебе память Божию, прерывает твои молитвы, вводит в твои помыслы мятеж и разнообразные колебания, препятствует тебе заниматься чтением божественных писаний, ослабляет твое охранение, вынуждает тебя после входа твоего в затвор к выходам из него и после удаления от людей к общению с людьми, возбуждает от сна погребенные в тебе страсти, разрешает узду, которой обузданы твои чувства, воскрешает твое умерщвление для мира, сводит тебя с высоты делания ангельского к добродетелям человеческим, все это, все эти правды да погибнут. Исполнение долга любви к ближним в удовлетворении их телесным потребностям принадлежит к деланию мирян или иноков, недостаточных для совершенного безмолвия, но при безмолвии своем пребывающих в общении с ближними, постоянно позволяющих себе выходы из келии и прием в келию посетителей. Это отнюдь не делание истинных безмолвников. Невозможно удовлетворять обоим деланиям, телесному служению ближним и служению молитвою, и преподаванием Слова Божия, как это сказали святые апостолы. Они, предоставив другим попечение о телесных нуждах братства, избрали для себя пребывание в молитвах и в Слове Божьем. Точно так поступали и иноки, достигшие высокого духовного преуспеяния. Общий порядок для иночествующих заключается в том, чтоб новоначальные исполняли евангельские заповеди телесно, постепенно приобучаясь и к духовному исполнению их, а преуспевшие исполняли духовно, восходя от самовоззрения и опытного самопознания к опытному богопознанию, истяжевая живое Слово Божие соединением молитвою в один дух с Богом. Только такое слово может приносить существенную пользу ближним, изменять и обновлять души их своей благодатной силою и жизнью. Здесь это сказано для объяснения монашеского жительства. Если Паисию, современнику и родному брату Пимена казались слова и дела его жестокими, тем удобнее могут они показаться такими и в наше время, когда духовные добродетели забыты, попраны, осмеяны, когда воздано поклонение одним добродетелям телесным, совершаемым в духе мира, противоположным и враждебным Евангелию. Далее увидим, какими изумительными дарами Святого Духа запечатлено и засвидетельствовано мудрование и жительство Пимена. Засвидетельствовано оно самим Богом. Впоследствии другой правитель страны, наслышавшись о блаженном Пимене, захотел видеть его и послал к нему нарочного, прося позволения посетить его. Это очень опечалило Пимена. Он размышлял сам с собою: «Если знатные особы начнут приветствовать и уважать меня, явно, что множество людей и из народа начнет стекаться ко мне, а этим по необходимости возмутится мое безмолвие и в нем сокровенное умное делание, причем не неудобно, по действу лукавого демона отступить от меня благодати смирения, которое я старался стяжать от юности моей с великим трудом при помощи Божией, а мне увязнуть в сетях тщеславия. Рассудив так, он отказался от свидания с правителем и не принял его. Огорчился на это правитель и сказал своим окружающим: «То, что я не удостоился видеть человека Божия, приписываю своим грехам». Однако не оставило правителя сильнейшее желание увидеть святого мужа каким бы то ни было образом. Он придумал следующее средство для доставления себе этого свидания. Велел схватить сына сестры блаженного Пимена и посадить его в тюрьму, чтоб по этому обстоятельству старец или принял правителя к себе, или сам пришел к правителю для ходатайства о племяннике. При этом правитель сказал приближенным своим: «Передайте святому старцу, чтобы он не огорчался моим поступком, потому что племянник его тотчас будет выпущен из тюрьмы, если старец придет ко мне». Вина племянника, впрочем, такова, что он не может быть выпущен из тюрьмы, не подвергшись наказанию. Мать юноши, сестра святого Пимена, услышав это, пошла в пустыню, где жил брат ее, стала перед дверьми его кельи, прося его с плачем и рыданием, чтобы он пошел к правителю и попросил его о сыне ее. Но блаженный Пимен не только не отвечал ей ничего, но даже не отворил дверей и не вышел к ней. Тогда она стала осыпать его ругательствами. Жестоки вопияла она: «Нечестивец железносердечный, как тебя не склоняет к милосердию столь горький плач мой? У меня один сын, и тот находится в опасности подвергнуться смерти». Тогда старец велел брату, который прислуживал ему, сказать ей: «Пимен детей не родил, и потому не имеет скорби о них». Правитель, услышав это, сказал друзьям своим: «Передайте ему, чтобы он, по крайней мере, написал письмо ко мне, и я отпущу племянника его». Тогда, будучи уговорен многими, старец написал к правителю следующее: «Да повелит благородие твое тщательно исследовать вину заключенного, и если он сделал что достойное смерти, пусть умрет, пусть насильственную смертью очистит в нынешнем веке свое преступление, чтобы сбежать вечной муки в гиене. Если же он не сделал ничего достойного смертной казни, то учини о нем распоряжение, указываемое законами». Правитель, получив это письмо, тотчас выпустил юношу из тюрьмы. Однажды значительное число старцев пришло к Аве Пимену. Один из его родственников имел сына, у которого от действия болезни, причиненной дьяволом, искривилось лицо и поворотилось назад. Отец отрока, увидев множество старцев, пришел с сыном к келье старца и сидел в ней ее, плача. Один из старцев случайно вышел из кельи и, увидев его, спросил: «О чем ты плачешь?» «Я родственник Авы Пимена», — отвечал плакавший человек. «Видишь, какая напасть случилась с сыном моим. Я намеревался было привести его к старцу, но побоялся, потому что он даже не хочет видеть нас. И теперь, если узнает, что я здесь, то пошлет прогнать меня. Увидев, что вы собрались сюда, я осмелился прийти. Авва, окажи мне милость, как знаешь, введи дитя с собою в келью и помолитесь о нем». Старец взял отрока, вошел с ним в келью и совершил дело с благоразумием. Он не подвел отрока прямо к отцу Пимену, но начал с младших старцев, подводя к каждому из них и прося оградить крестным знаменем. Когда все по порядку знаменовали его, тогда старец, подведя уже ко всем, после всех подвел и к Аве Пимену. Ава не хотел допустить его к себе, но старцы начали просить, говоря: «Что сделали все, то сделай и ты». Тогда Ава Пимен, вздохнув, встал и помолился, сказав: Боже, исцели создание Твое, да не обладает им враг и знаменал его крестным знаменем. Отрок немедленно исцелился и отдан отцу здоровым. Поведал Авва Иоанн: «Пришли мы однажды из Сирии к Авве Пимену, желая спросить его о нечувствии сердца. Старец не знал по-гречески, а переводчика в то время не случилось. Видя нашу печаль, старец внезапно начал говорить на греческом языке. Вода по свойству своему мягка, а камень тверд. Но если над камнем висит жолоб, то вода, стекая по нем каплями на камень, мало-помалу пробивает камень. Так и Слово Божие мягко, а сердце наше жестко. Но если человек часто слышит Слово Божие, то сердце его отверзается к принятию в себя страха Божия». Последние две повести помещены здесь после тех повестей и изречений преподобного Пимена, в которых изображено умерщвление его в отношении к миру, долженствующее показаться странным плотскому мудрованию, и предповестями и изречениями, преимущественно изображающими духовный подвиг преподобного Пимена. Великие благодатные дарования – достояние одних великих отцов, вынаруженные в Пимене насилием обстоятельств, доказывают, как благоугодны были Богу настроения, образ мыслей и жительства этого инока. Вместе служат свидетельством, сколько правилен и основателен был его духовный подвиг. Тем особенно важен этот подвиг, что он удобо приложим к жительству современных иноков, как был удобо приложим к жительству иноческому всех времен. Неоцененный подвиг, существенный подвиг, он сосредоточивает делание инока внутри его, и потому при всех разнообразных обстоятельствах и положениях может быть неотъемлемой собственностью инока. Брат спросил Авву Пимена, что должно мне помышлять, безмолвствуя в келье. Старец отвечал: «Я подобен человеку, погрязшему в болоте по шею, с бременем на шее, и вопию к Богу, помилуй меня». Этим изречением изображается внутреннее делание Пимена Великого. Все оно совокупилось в молитвенный плач. «Помилуй меня» — это выражение внедрившегося в душу плача. Плач, когда достигнет развития своего, не может облекаться в многомыслие и многословие. Он довольствуется для выражения необъятного духовного ощущения самой краткой молитвой. Пимен Великий говаривал братьям своей: «Уверяю вас, куда ввергнут сатану, туда ввергнут и меня». Это изречение — плод духовного видения отверженных духов и того общения, в которое человек вступил с ними при посредстве своего падения. Открылось это видение преподобному от глубокого правильного самовоззрения, в которое он был возведен Словом Божьим, своим умным деланием и божественной благодатью. Сказывал Авва Исаак: «Однажды я сидел у Аввы Пимена и увидел, что он пришел в выступление. Я поклонился ему до земли, прося сказать мне, где он был. Принужденный объявить тайну свою, он сказал: мой ум был при кресте Спасителя в те минуты, когда при кресте стояла Богоматерь Мария и плакала. Мне бы хотелось так плакать всегда». Возлюблен был плач преподобному Пимену. Сперва плач очищает от грехов, потом начинает восхищать очищенного по временам в духовное видение, изменяя ум, изменяя чувства душевные и телесные благодатным изменением. необъяснимым в среде плотского мудрования, превысшим всех состояний, свойственных естеству падшему. Слезы кающегося, приносящего покаяние от сознания грехов, сопряжены с горечью сердца, с болезненным действием на тело. Слезы очищенного и приносящего покаяние от обилия смирения, сладостны для души, сообщают питание самому телу. Святой Исаак Сирский называет помышления и ощущения, от которых изливаются эти слезы и которыми они сопутствуются, страною радости. Они изменяют самый наружный вид лица человеческого. Входит подвижник в слезы утешения, в слезы свидетели милости Божией, слезами горькими раскаяния во грехах, слезами болезнования греховности своей, о своем падении, о порабощении духом отверженным, о общении с ними, о отчуждении от Бога, о усвоении вражды к Богу. Брат вопросил Авву Пимена о том, какое делание должен иметь иноку. Авва отвечал: «Авраам, когда пришел в обетованную землю, то купил себе гроб и с гроба начал вступать во владение обетованную землею». Брат спросил, какое значение имеет гроб. Авва отвечал: «Это место плача и рыдания». Каждому иноку должно устроить свое жительство так, чтобы это жительство имело качество жительства в гробе. Этого можно достигнуть удалением от свободного обращения, от ненужных выходов из келии, от празднословия и многословия, от внимания к чужим делам, в особенности от осуждения и злоречия, от праздности, мечтательности и суетных размышлений. Удаление от этих видов греха дает возможность сосредоточиваться в себе и заниматься внимательной молитвой. Внимательная молитва рождает умиление, плач и слезы. Брат спросил Авву Пимена, что делать мне со страстями моими, возмущающими меня. Старец сказал: «Будем всеусильно плакать пред благостью Божию, доколе она не сотворит милости с нами». Брат спросил Авву Пимена, что делать мне со грехами моими. Старец сказал: «Желающий избавиться от грехов, избавляется от них плачем, и желающий не впадать снова в грехи, плачем избегает от впадения в них. Это путь покаяния, преданный нам Писанием и отцами, которые сказали: плачьте, другого пути, кроме плача, нет». Авва Пимен сказал: «Плач сугуб, делает и хранит». Однажды Авва Пимен шел с Аввою Анувом в окрестностях города Диолка. Увидев там женщину, терзающуюся и горько плачущую над могилою, они остановились послушать ее. Потом несколько отошедших встретили прохожего и спросил его святой Пимен, что случилось с этой женщиной. Отчего она так горько плачет? Прохожий отвечал: у ней умерли муж, сын и брат. Тогда Авва Пимен, обратясь к Авве Анувву, сказал: говорю тебе, если человек не умертвит всех плотских пожеланий своих и не стяжет такого плача, то он не может быть монахом. Все житие монаха — плач. Это значит: не стяжавши плача, невозможно сосредоточиться и уединиться в себе, невозможно стяжать истинного сердечного безмолвия, освобождающего от всех страстей. Монах значит уединенный, и тот только истинно уединен, кто уединен сам в себе. Брат спросил Авву Пимена о монашеском делании. Старец сказал: когда Бог посетит нас с призывом в вечность, тогда что заботит нас? Брат отвечал: грехи наши. Старец сказал: итак, войдем в келии наши, уединившись в них, воспомянем грехи наши, и Господь послушает нас. Здесь говорится о воспоминании о грехах, соединенном с плачем о них. Когда скончался Ава Арсений Великий, святой Пимен при вести о этой кончине, прослезившись, сказал: «Блажен, Ава Арсений, потому что ты плакал о себе в жизни сей. Невозможно не плакать или здесь произвольно, или невольно, в адских муках». Сказал Ава Пимен Великий: «Давид написал Иаву своему военачальнику, осаждавшему столицу аммонитян: укрепи брань твою на град и раскопай его». Также Иав говорил своим воинам: «Мужаемся и укрепимся о людях наших и о градях Бога нашего, и Господь сотворит благое пред очима своима». Первое сказано о том, чтобы мы с постоянством боролись против греха, несмотря на неудачи и поражения в этой борьбе. Второе сказано о том, чтобы мы мужественно очищали наши свойства от примеси греха и старались освободиться из порабощения греху, несмотря на всю трудность этого подвига. Брат сказал Аве Пимену: «Вижу, что где бы я ни был, обретаю помощь». Старец сказал: «Тем, которые имеют меч в руках своих, Бог помогает во время всей жизни. Если будем храбры, то Он сотворит с нами милость». Ава Пимен сказал: «Не открывай совести твоей тому, кому не извещается сердце твое». Брат спросил Аву Пимена: «Что мне делать со смущениями, возмущающими меня?» Старец сказал ему: «Будем плакать всеусильно пред благостью Божию, доколе Бог не сотворит милости с нами». Ава Пимен сказал: «Когда Давид боролся со львом, то ухватывал его за гортань. И мы, если удержим гортань и чрево, то победим с Богом невидимого льва». Еще сказал: «Лукавство человеков, то есть бесов, сзади их сокрыто. По этой причине нужно сердечное трезвение». Ава Пимен сказал: «Три главные делания необходимы — бояться Бога, делиться и делать добро ближнему». Еще сказал: «Отврати очи твои, еже не видите суеты, потому что освобождение очей убивает душу». Еще сказал: «Как оруженосец царя предстоит ему всегда готовым, так душе должно быть всегда готовою противостать бесу блудному». Брат спросил Аву Пимена, говоря: «Что делать мне? Я борим блудную и гневную страстями». Старец отвечал: «В разрешении этого вопроса Давид сказал, что он льва поражал и умерщвлял, а медведя удавлял. Это значит, гнев должно отгонять и истреблять, а плотское вожделение удавлять воздержанием».